Глава 38. Герман. Дверь в аудиторию распахивается рывком, небрежно и шумно. Этот звук отскакивает от тишины, царящей на этаже учебного корпуса. Поднимаю голову и вижу не того человека, которого, сидя на подоконнике, дожидаюсь минут 40. Я жду свою Дашу. Чуть больше часа назад мы с ней распрощались на развилке и разбежались по корпусам. Я получил зачет автоматом и освободился уже через 10 минут. А у Дашки там что-то серьезное, контрольное тестирование. Дэн замечает меня сразу. Это несложно, я сижу напротив аудитории и на этаже. Кроме меня и портрета какого-то вероятно известного чувака никого нет. Гашу экран телефона, в котором последние полчаса залипал, и заталкиваю в передний карман спортивных брюк. «Здорово, землянин!» Ровно приветствует меня Сокол одним из сотни его излюбленных приветствий. Глядя, как неторопливо он направляется в мою сторону, получаю фантомный удар ниже пояса. Мы не контактировали с тех пор, как поднял его ночью с постели с требованием срочно найти номер одногруппницы. Я потерялся в Дашке, растворился в ней без остатка и даже не потрудился узнать о результатах соревнований лучшего друга. Я оборзевшая скотина. Сокол, очевидно, считает так же. На его лице, пока разболтанной походкой двигается ко мне, ни намека на улыбку, с которой Дэн практически никогда не расстается. У меня во рту становится кисло, будто проглотил лимон целиком. «Привет!» Я спрыгиваю с подоконника и тяну руку Дэну, когда он останавливается в шаге от меня. Бросив короткий взгляд на мою ладонь, не торопится пожимать ее в ответ. Транслирую ему терпение, с которым держу руку в воздухе. И спустя пару секунд, прикатившись с носка на пятку и обратно, все же быстро пожимает ладонь и сразу отдергивает, будто я инфекционно заразный. У него претензии ко мне имеет полное право. «Какие успехи?» Интересуюсь. «Успешные», — отвечает с холодной линцой. Коротко кивнув ему, принимаю этот пинок, но не обостряю и не встаю в позу, спрашивая, когда приехал. Пусть и запоздало, но мне реально не плевать. Но Дэн, очевидно, расценивает мой интерес как примитивную дань вежливости и не более, когда вяло бросает в ответ. «Вчера вечером еще вопросы?» «Сокол, харе обиженку строить! Ну, косякнул, признаю». «Ага». Бросает равнодушно и уводит взгляд в сторону, принимая пофигистический вид. «Без проблем. Мы оба знаем, что это не так, и оба решаем не распалять эту тему, хотя она повисает в воздухе мрачной тучей. Молчать в компании друг друга как минимум непривычно, и эта возникшая дистанция между нами выпадает в горле горьким осадком. Кого ждешь?» Повернувшись ко мне, спрашивает с плохо скрываемой усмешкой Дэн. Он не дурак и прекрасно понимает, что жду не его. «Дашу, говорю как есть». «А и что это означает, вы типа вместе?» Края губ дергаются в легкой ухмылке. Несмотря на насмешливый оттенок в его словах, я реально задумываюсь над этим вопросом. «Вместе ли мы?» С Дашей вообще никак не обсуждали статус наших отношений. Мы просто есть и тонем друг в друге. Сокол смотрит на меня недоверчиво, ведь знает меня слишком хорошо. С праздным любопытством ждет моего ответа. «Мы попробуем», — отвечаю ему. «Ха, мы?» — усмехается Дэн. «Давай будем честны. Твои отношения с подругами длятся не дольше зарядки на твоем айфоне. Ты уверен, что вывезешь ее? Даша не из тех, с кем стоит начинать, чтобы удовлетворить сиюминутное увлечение. Тебе какая разница?» Говорю резче, чем собирался. Несмотря на то, что слова друга по сути абсолютная истина, меня нехило тряхнуло. То есть Сокол вот прямо сейчас попытался рассказать мне о том, какая Даша. Это я знаю, какая она, я. И само понимание, что кто-то может о ней рассказывать личное, поднимает во мне жгучую ярость, даже если этот кто-то мой лучший друг. У меня свой интерес. Перекатившись с носка на пятку, сообщает будто бы с вызовом во взгляде Сокол. А вот сейчас поподробнее. «Не понял». Делаю шаг навстречу и, наклонив голову влево, встаю лицом к его лицу. «У тебя свой интерес?» Давлю взглядом, прося дать характеристику тому, что происходит. Сражаться взглядами сокол умеет. Этим он привычно занимается, когда перед боем смотрит в глаза противнику. Сегодня я его противник. И не готов утверждать, видит ли он это дерьмо, которого с нами ни разу не случалось. «Мне нравится Даша», — сообщает твердо, уверенно глядя мне в глаза. «Это проблема?» Шумно втягиваю вмиг ставший спертым воздух. Мой висок простреливает болевым спазмом, в хребет словно нож воткнули. «Это охренеть какая проблема!» «Ты поэтому приходил ко мне на хату, когда меня не было, сообщить ей о своей симпатии?» Говорю ровно, сдерживая в себе ураган эмоций, рулит которыми черная ревность. Злая ревность к лучшему другу, на которого смотрю волком. «Я привез ключи!» Интонационно выделяет последнее слово. «Но и не буду врать, да. Я хотел лично удостовериться, насколько Даше будут интересны отношения, которые мог бы ей предложить. Эти слова поднимают во мне безусловную потребность дать другу по морде. И мое выражение лица и сжатые кулаки не скрывают этого желания, что не остается незамеченным для сокола. «Тормози», — предупреждает он. «Ты знаешь, что я ни за что бы не стал проявлять активность, если бы знал, что у тебя все серьезно». Сверлю его острым взглядом. «А у тебя все серьезно?» Задаю встречный вопрос. «Даша другого не заслуживает». «Ты не ответил на вопрос», — цежу сквозь зубы. «Ты тоже», — в ответ бросает Дэн. «Не могу поверить, что мы с ним действительно ментально сдираем друг с друга шкуры за одну девушку. Настолько серьезно, что если понадобится разбить тебе рожу, я сделаю это», — смотрю ему в глаза. Дэн ниже меня ростом, но шире в плечах. Слегка приподняв голову, обводит овал моего лица задумчивым взглядом, после чего говорит: «Значит, у тебя серьезнее, потому что если мне придется выбирать между девчонкой и лучшим другом, я выберу последнего. Ключи от тачки пока можешь оставить себе». Выплеснув на меня эти слова, сокол разворачивается на пятках и, скрипя подошвой крутых кроссовок по линолеуму, уходит. Когда распахивается дверь в аудиторию, из которой появляется счастливая Дашка. Увидев меня, она несется ко мне, будто летит по воздуху. «Я сдала!» — радостно пищит и бросается в мои раскрытые руки. Ловлю ее и кружу. Она легкая и невесомая, а булыжник, которым наградил меня Дэн, давит в груди и острым углом царапает по ребру послание о том, что я хреновый друг.